В небе собирались тучи, и Петти стал надеяться на дождь. «Будет пыльная буря», — сказала Мэри Карсон. «Эти тучи дождя не принесут. Нам еще долго ждать дождя». Напрасно члены семейства Клири воображали, будто уже изведали злейшие выходки сурового климата Австралии. Их ждало еще одно испытание — пыльные бури на выжженных засухой равнинах. Лишенные умиротворяющей влаги, иссохшая земля и воздух с треском терлись друг от друга, едва ли не высекая искры, напряжение все нарастало, и не могло, в конце концов, не разрядиться гигантским взрывом скопившейся энергии. Небо спустилось совсем низко и так почернело, что Фионе пришлось зажечь в доме лампы. На конюшне лошади вздрагивали и артачились от малейшего шума. Куры забирались на насест и пугливо прятали голову под крыло. Псы рычали и лезли в драку. Домашние свиньи перестали рыться в отбросах на помойке. Поглубже уткнулись носами в пыль и только поглядывали по сторонам быстрыми блестящими глазками. Все живое трепетало перед мрачными силами, заключенными в небесах, где огромные, непроглядные тучи поглотили солнце и готовились низвергнуть пламя его на землю. Из дальней дали, все ускоряя шаг, надвигался гром. Малые вспышки на горизонте четко высвечивали очертания высоко громоздящихся туч. Над истинно черными, как полночь, глубинами пенились ослепительно белые закрученные гребни. И вот с воем налетел вихрь, взвил столбы пыли, швырнул ее колючую в глаза, в уши, в рот, и все рухнуло. Теперь Пэдди и его домашним нетрудно было вообразить гнев Господен, как его живописует Библия. Они ощутили его на себе. От ударов грома все вздрагивали, никто не мог удержаться, гремело яростно, оглушительно, будто шар земной распадался на куски. Но постепенно все, кто был в доме, претерпелись к этому грохоту, немного осмелели, вышли на веранду и неотрывно смотрели за реку, на дальние выгоны. Каждый миг десятки исполинских ветвистых молний вставали по всему горизонту и огнем полосовали небо. Вереницы ядовито-синих вспышек проносились, ныряя в тучах, будто играли в какие-то фантастические прятки. Торчащие кое-где среди лугов деревья, в которые ударила молния, исходили едким дымом, и все Клири поняли, наконец, почему эти одинокие стражи выгонов мертвы. В воздухе постепенно разливался жуткий, неестественный свет. Самый воздух уже не был невидим, но светился каким-то затаенным фосфорическим огнем, розовым, лиловым, сернисто-желтым. Возник странный запах, въедливо сладкий, неуловимый, ни на что не похожий. От деревьев исходило мерцание. Рыжие волосы всех Клири при вспышках молнии были точно огненный ореол, волоски на руках стали дыбом. Так длилось целый день. Лишь под вечер буря отодвинулась на восток, и с закатом солнца весь этот ужас кончился. Но и тогда не пришло успокоения. Все были взвинчены, раздражены, не упало ни капли дождя. А все-таки пережить это буйство природы и остаться невредимыми было все равно, что умереть и вновь вернуться к жизни. Потом целую неделю только об этом и говорили. «Радоваться рано», — скучливо сказала Мэри Карсон. Да, радоваться было рано. Вторая сухая зима оказалась люто холодной. Они не думали, что возможен такой холод, когда нет снега. За ночь землю покрывал толстый слой инея. Собаки дрожа съеживались в конурах и не замерзали только потому, что до отвала наедались мясом кенгуру и салом забитого домашнего скота. В морозы, по крайней мере, можно было вместо опостылевшей вечной баранины есть говядину и свинину. В печах и каминах пылал огонь, и мужчины, когда только могли, поневоле возвращались домой. На выгонах ночью они совсем застывали. Зато стригали съехались веселые. В холод можно работать быстрее и не так обливаться потом. В огромном сарае для стрижки овец, в отделении для каждого мастера на полу резко выделялся светлый круг. За полвека доски пола обесцветил едкий пот, что роняли, сменяясь стоявшие тут стригали. После памятного наводнения еще росла трава, но она зловеще поредела. День за сумрачным днем небо затягивали тучи, а дождь все не шел. Уныло завывал ветер, проносился по равнине, гнал перед собой вихри и темные завесы пыли, и они напоминали дождь, терзали воображение призраком воды. Она так походила на дождь, эта взметенная ветром пыль. У детей трескалась кожа на коченеющих пальцах. Они старались не улыбаться потрескавшимися губами. Носки приклеивались к кровоточащим пяткам и щиколоткам, и их приходилось отдирать. Неутихающий жгучий ветер никак не давал сберечь тепло, ведь дома здесь построены были так, чтобы впустить малейшее дуновение, а вовсе не защищать от него. В ледяных спальнях ложились в постель, в ледяных спальнях вставали по утрам, терпеливо ждали, пока мать плеснет немножко горячей воды из огромного чайника, всегда стоящего наготове, чтобы умывание не превращалось в пытку, от которой зубы поневоле выбивают дробь. Однажды маленький Хел начал хрипеть и кашлять, ему становилось все хуже. Фиа смешала горячей воды с золой, сделала из этой каши припарку ему на грудь, но он дышал все так же мучительно трудно. Поначалу она не слишком тревожилась, но шли часы, малыш угасал на глазах, и она уже просто не знала, что делать. А Мэгги сидела около братишки и, ломая руки, без конца твердила про себя молитвы. В 6 вечера, когда вернулся Пэдди, хриплое дыхание Хэла слышно было даже с веранды, и губы стали синие. Пэдди тотчас кинулся в большой дом к телефону, но доктор, живший за 40 миль, как раз уехал к другому больному. Запалили на сковородке немного серы и держали над нею Хэла. Быть может, от сильного кашля вылетит из гортани пленка, которая медленно душит его, но в груди у него не было сил ее вытолкнуть. Он совсем посинел, дышал судорожно, прерывисто. Мэгги держала братишку на руках и молилась. У нее сердце разрывалось, больно было смотреть, как несчастный малыш борется за каждый вздох. Он ей дороже всех детей в семье. В сущности, она ему мать. Никогда еще она так и не хотела быть настоящей взрослой матерью. Ей казалось, будь она взрослая женщина, как Фиа, ей была бы дана сила, способная его вылечить. Фиа не может его вылечить, потому что Фиа ему не мать. Растерянная, перепуганная, Мэгги прижимала к себе содрогающееся тельце, пытаясь помочь Хэлу дышать. Ей в мысль не пришло, что он может умереть, даже когда Фиа и Пэдди, не зная, что еще делать, опустились на колени у кровати и стали молиться. В полночь Пэдди высвободил неподвижное тело из рук Мэгги и тихонько уложил на подушки. Девочка мгновенно открыла глаза. Она задремала было, убаюканная затишьем, от того, что Хэл больше не бился в судорогах. — Ему лучше, папочка, — сказала она. Пэдди покачал головой. Казалось, он ссохся и постарел. Свет лампы падал на изморось, серебрящуюся у него в волосах и на подбородке, в отросшей за неделю щетине. — Нет, Мэгги, Хэллоу не лучше в том смысле, как ты думаешь, но он успокоился. Бог взял его, и он больше не страдает. — Папа хочет сказать, что Хэл умер, — ровным голосом сказала Фиа. — Нет, папочка, нет, не умер, не может быть! Но малыш, утонувший в подушках, был мертв.